а затем толстобровик пропал. Вот он стоит на одном месте, вот в воздух шрапнелью взметаются обломки пола, вот толстобровик появляется возле противника и ударяет его ногой в подбородок, подкидывая высоко вверх. Пока красноволосый пребывал в полете, толстобровик словно разделился на несколько человек, и каждый из них наносил невероятной силы удар, от которого расходилось белое кольцо становящегося видимым сжатого воздуха. Он возник перед противником и провел сокрушительную серию ударов кулаками тому в живот, а затем, захлестнув его размотанным бинтом, нанес последний удар, вбивающий глубоко в плиты пола. Толстобровик победил, и это была впечатляющая победа. Когда пыль и песок рассеялись, Наруто был удивлен, что красноволосый может шевелиться. Пусть столкновение с полом немного смягчило подушка из песка, но никто из известных ему людей не мог бы пережить такую атаку. Толстобровик стоял на коленях, упираясь в пол, и тяжело дышал. Очевидно, столь сокрушительная атака отняла у него последние силы. К ужасу Наруто, Сунанин вытянул ладонь, и два потока песка взметнулись в сторону пытающегося подняться толстобровика. Желтые песчаные ленты охватили его руку и ногу, а затем красноволосый сжал ладонь в кулак. Раздался треск, и толстобровик громко закричал: «Умри!» — произнесли губы шиноби Сунагакури. Волна песка поднялась в воздух, чтобы обрушиться на покалеченного генина, но на ее пути возник толстобровик сенсей. Он взмахнул рукой, и летящая смерть бессильно рассеялась в воздухе. «Хватит! Почему? Почему?» Красноволосый медленно встал и с безумным лицом запустил пальцы в растрепанные волосы. «Почему ты помог ему?» Толстобровик сенсей не замедлил с ответом. «Потому что он мой драгоценный ученик. Потому что он один из тех, кого я люблю». Сунанин развернулся и пошел прочь. Подтоки песка желтыми лентами устремились к нему, формируя на спине большой сосуд. «Победитель, Гаа», — сказал Проктор, но тут же запнулся. Толстобровик, распростертый за спиной учителя, медленно встал на дрожащие ноги и вытянул вперед уцелевшую руку в узнаваемой стойке своего тайдзюцу. «Ли, все в порядке, все закончено», — начал говорить толстобровик сенсей, но Наруто уже не слушал. «Панда-чан, пойдем». Он ухватил девушку за плечо, и они спрыгнули на арену. Когда они подбежали к едва стоящему толстобровику, Наруто изумился. Тот стоял с закрытыми глазами, потеряв сознание. «Победитель, Гаара», — наконец-то заключил Проктор. «Гай сенсей, нет времени», — закричала панда. «Тентин, как ты? Быстрее, толстобровик сенсей, тащите его к медикам», — закричал Наруто. Он быстро окинул взглядом обстановку и расхохотался, увидев лицо Нейджи, который своими вытаращенным глазами недоверчиво смотрел на обнимающихся Хинату Чан и Куринай сенсей. Мотнув головой, он помчался за зеленым сенсеем. Сегодня его руку украсит третий шрам. Глава 11. Наруто самозабвенно принялся за одно из своих любимейших занятий. Пусть перед ним был не рамен, пусть в этом бенто было много ненавистных овощей, но вкус был превосходным. Его палочки так и мелькали, превращаясь в размытые полосы. Рядом с ним, опираясь спиной на воткнутый в землю исполинский меч, на траве этого удаленного полигона сидела прекрасная девушка. Она терпеливо дождалась, пока второй бенто опустеет, и молча протянула ему третий. Наруто с удвоенной силой продолжил свое занятие. Когда Наруто отставил пустую коробку и удовлетворенно откинулся на спине, девушка окинула его явно довольным и в чем-то хозяйским взглядом. Узумаки тряхнул головой, что только не почудится после такого насыщенного событиями дня. «Итак, Наруто-кун, правильно ли я поняла? Твой сенсей решил, что не будет тебя тренировать. Ну еще бы, ведь у него есть драгоценный Учиха. Поэтому он нашел тебе хорошего наставника». «Хорошего? Хаку-чан, я победил его, даже когда еще не был генином. Он научил тебя хождению по воде?» «Не научил. Пока не появился извращенец, ничего не вышло». «Погоди, погоди, Наруто-кун, я видела, что ты ходил по стенам, я думала, что Какаши-сенсей научил нас хождению по деревьям накануне нашей с тобой встречи. Ты меня впервые увидела, когда я только-только освоил технику». Хаку недоверчиво мотнула головой и вопросительно взглянула на Наруто. Было видно, что она не верит Наруто. В своей жизни он часто встречал подобные взгляды. «Я не вру, Хаку-чан, ты должна мне поверить». Та вздохнула и закатила глаза. Затем, придя к какой-то мысли, задумчиво кивнула. «Ладно, Наруто-кун, давай заново. Ты прошел лес смерти, участвовал в отборочном этапе, победил Кибу Инузука с помощью. Хаку хихикнула. Это была хитрость. Шиноби должен использовать все средства. Я знал, что у Кибы чувствительный нюх. Ну не знаю, Хайти-сан сказал, что это было больше похоже на испортить воздух. Это была секретная атака. Еще это называют пустить ветер, но к Футону отношения не имеет. Специально против Инузука. К тому же Сакамару их было двое. Говорят, марионеточники Суны тоже умеют выпускать ядовитые газы. Но ты их превзошел. Наруто заскрипел зубами и прожег Хаку взглядом. Ее поведение было недопустимо для человека, называющего себя его орудием. Поэтому он вскочил на ноги и сделал то единственное, что позволяла ситуация, надул губы и демонстративно отвернул голову. Хаку звонко рассмеялась. «Да ладно тебе, Наруто-кун, прости, не смогла удержаться. Итак, ты победил сильного противника, вышел в следующий этап, помог другу и двум своим девушкам. Мы с Тентиной и Хинатой просто друзья, а затем, когда закончились бои, в последнем Чоуджи проиграл придурку из звука, которому я слишком мало ввалил. Тебе выпал бой с гением клана Хьюга и лучшим выпускником Академии прошлого года, с полным засранцем и идиотом. И я ему покажу, что судьбы не существует, что человек может стать кем угодно, если не будет отступать от своего нинда. Итак, вместо своего Джонин-сенсея, ты получил в наставнике Эбису-сана, одного из лучших учителей Конохи, а затем умудрился заинтересовать Джирайю-сама, Сеннина, знаменитого автора. Эра Сеннин, извращенец. Он написал ту книжку, что всегда читает Какаши-сенсей, знаменитого на весь мир автора, одного из трех легендарных ниндзя, ученика Хокаге-сама, а также наставника Индэми Хокаге. Он обучал папу. Ты хочешь сказать, что этот придурок настолько крут? Значит, он может научить меня парочке крутых дзюцу. Хаку-чан застонала и прижала обе ладони к своему лицу. Ха-ха-ха, ну уж теперь я точно надеру задницу придурку Хьюга. Хаку почему-то тяжело вздохнула и посмотрела на Наруто цепким взглядом. Наруто-кун, сказала она вкрадчивым голосом, хочешь ли ты, чтобы я помогла тебе достигнуть своих целей? Целей? Ну, если я правильно помню, ты хотел стать величайшим шиноби, восстановить клан Узумаки, а также стать Хокаге Конохагакури но Сата. Да, я стану Хокаге. Глазом не успеешь моргнуть, Даттибая. И тебе не перехочется? Наруто Узумаки никогда не отступает от своих обещаний. Хорошо. Я, Мамчи Хаку, как твое орудие, как твой инструмент, приложу все возможные усилия, чтобы ты достиг своей мечты. Итта. Хаку-чан, ты лучшая. Я стану Хокаге в два счета. Хаку-чан, Хаку-чан, твое лицо сейчас почему-то стало очень-очень страшным. Извини, Наруто-кун, я вдруг подумала, после стольких бента у тебя, наверное, не осталось места для рамена. Рамен, рамен, рамен, рамен. У меня всегда есть место для рамена. Ну тогда сейчас мы пойдем в Ичираку. Сегодня вечером у меня дела по службе, а завтра в 7 утра мы встретимся, и я помогу тебе с тренировками. В 7 утра? Так рано? Наруто недовольно сжал губы. Но это же даже раньше встречи с извращенцем. То есть ты не хочешь стать сильнее и победить Нейджи Хьюга? Ладно, Хаку-чан, завтра утром. А сейчас, в Ичираку. Ура, за раменом. Наруто ненавидел утро. Для него не было ничего более тяжелого, чем проснуться ни свет ни заря, выслушивая мерзкие трели ненавистного будильника, и после этого куда-то двигаться. Поэтому на встречу с Хаку он опоздал. Опоздание не было большим, каких-то 10 минут, но он уже ожидал упреков в свой адрес и заранее приготовил оправдание. Поляна полигона была пуста. Узумаки сначала подумал, что Хаку-чан его не дождалась, но затем он решил, что она просто задерживается. Так что он уселся прямо на траву, решив подождать. Хаку не появилась и через полчаса, и Наруто начал злиться. Это слишком напоминало привычки Какаши-сенсея, которые он ненавидел. Когда, наконец, среди деревьев мелькнул знакомый силуэт, Наруто приготовился высказать Хаку все, что об этом думал. Но стоило девушке выйти на поляну, как все слова замерли у него на языке. «Хаку-чан, что с тобой случилось?» Девушка выглядела неважно. Ее и так светлая кожа была слишком бледной, зрачки расширены, под глазами темные круги, а на лбу выступал пот. Она нарочито беззаботной походкой подошла к Наруто. «Извини, Наруто-кун, что я опоздала. Задержали по службе». Узумаки нахмурился. В ситуации что-то было не так. Он, не раздумывая, подскочил к ней, дернул, распуская пояс, откинул полу ее хари и двумя руками задрал вверх свитер. «Что это такое, Хаку-чан?» — сквозь зубы прорычал он. Талию девушки покрывала плотная повязка бинтов. «Наруто-кун, это расскажешь позже», — отрезал Наруто. Он быстро закатал рукав и практически воткнул покрытую шрамами руку ей в зубы. «Кусай, Наруто-кун, я не буду повторять, кусай». Хаку приоткрыла рот и деликатно укусила предложенное предплечье. Лицо ее расслабилось, а щеки порозовели. Наруто дождался, пока не пройдет подступившая слабость, а затем бухнулся на траву, раскинув руки. Рядом с ним на корточки присела Хаку. «Наруто-кун, спасибо, но не стоило, я ведь твой». «Хаку-чан, перестань, лучше расскажи, что произошло». «Извини, Наруто-кун, информация засекречена. Все, что я могу тебе сказать, что, выслеживая предателя, столкнулась с сильным противником и едва смогла уйти от его дзюцу с помощью ледяного зеркала». Наруто недовольно наморщил нос. Внезапно его лицо вновь просветлело. «Хаку-чан, что ты говорила о крутых тренировках? Ой, что-то не припомню». Девушка картинно приложила палец ко рту и подняла брови, якобы пребывая в состоянии полной задумчивости. «Ну, Хаку-чан, ты сказала, что поможешь мне стать крутым Хокаге. Крутым? Даже круче Сарутоби сама, круче дедули, даже круче Намикази сама, пффф, в тысячу раз круче. Может, даже круче Синджутабирамы сама?» Наруто задумался. Планка была очень высока. Нидэми придумал великое тайдзюцу, так что превзойти его будет сложно. Но ведь он, Наруто Узумаки, он изобрел дзюцу, которым победил Каге даже не будучи генином. Какие могут быть сомнения? Круче даже его. «Очень хорошо, Наруто-кун, тогда у меня для тебя есть особая тренировка». Девушка достала из-за спины свиток и развернула его на земле. Наруто замер в радостном предвкушении. Это наверняка должно быть очень крутое дзюцу. Правда, иероглифы на свитке располагались как-то странно, но чего еще ожидать от крутой техники? Хаку сложила несколько ин, и свиток окутали клубы дыма. Когда он развеялся, Наруто ошатнулся. Поверх свитка большой грудой лежали книги. Круглые пятна от упаковок рамена и знакомые потертости на обложках говорили о том, что это были его учебники из академии. «Что это, Хаку-чан?» – дрожащим голосом спросил он. «Наруто-кун», – сладко сказала девушка, доставая лист бумаги, – «ты узнаешь вот это?» Не узнать предмет, который он сверлил взглядом почти целый час, было невозможно. Это был лист с первого этапа экзаменов. «Я уточнила», – Умина-сан сказал, – «что помог тебе решить задачи. Задачи, на которые ты мог бы ответить и сам, но ведь на первом этапе нужно было списывать. И я горжусь, что ты разгадал скрытый смысл». Наруто, вспомнив свое бессилие, свою беспомощность, густо покраснел и потупил взор. «Что такое, ведь ты додумался». «Я не додумался. У меня просто не было выхода. Команда могла бы из-за меня проиграть». «Ну-ну, Наруто-кун, не расстраивайся. Ты станешь замечательным Хокаге, а я...» Хаку подняла учебник, в котором Наруто узнал навевающую сонливость теорию чакры, «тебе в этом помогу». Узумаки словно очнулся ото сна. Он вскочил и замахал руками. «Мне нужно тренироваться. Мне некогда читать разную скучную фигню». «Наруто-кун», от милой улыбки Хаку на лбу Наруто выступил холодный пот, «сколько элементарных преобразований чакры ты знаешь?» 10. Наруто не имел ни малейшего понятия о вопросе, поэтому выпалил наугад. Хаку неодобрительно покачала головой. «Наруто не угадал, из чего образуется чакра?» Продолжила она. «Не знаю, для чего мне эта фигня? Я и так стану крутым шиноби». «Ладно, Эбису-сан сказал, что вчера тебе рассказал о контроле чакры. Перескажи мне, пожалуйста». «Контроль чакры, контроль чакры. Это чтобы ходить по воде. Что-что, а обжигающую воду источника Наруто помнил хорошо». «Прости, Наруто-кун, но ты не ответил правильно ни на один вопрос. Поэтому, пока у тебя есть время до встречи с Джирая сама, ты будешь учиться». «Не буду. Мне некогда. Я не буду тратить время на фигню». Ослепляющая боль пронзила Наруто, и он рухнул на колени, с ужасом увидев два синбона, торчащих из его груди. Подняв глаза, он заметил, что в сжатых кулаках девушки между пальцами торчат еще 8 длинных блестящих игл. «Наруто-кун», сладко-сладко пропела Хаку, «ты хочешь стать величайшим Хокаге, и я тебе помогу преодолеть самое большое препятствие на этом пути». «Препятствие?» – прохрипел Наруто. «Да, и самым большим препятствием являешься ты сам. Не беспокойся, я знаю много точек на человеческом теле, так что сумею дать тебе хороший стимул. Ты напала на меня», — обиженно закричал Наруто. «Не беспокойся, Наруто-кун, на тебе все прекрасно заживает». Она вновь протянула Наруто книгу. «Читай очень внимательно, потом расскажешь мне о прочитанном». Наруто понял, что этот месяц перед экзаменами будет самым длинным в его жизни. Наруто, недовольно нахмурив лоб, перевернул еще одну страницу. Смотреть на крутой огненный дзюцу, даже если его создавал придурок Саске, было в тысячи миллионов раз интересней, чем читать эту занудную фигню по Катону и остальным элементарным преобразованиям. Кому нужно знать, что Футон сильнее Катона, если все равно нужно бахнуть технику покруче? Вот если бы ему изучить какое-нибудь супер-дзюцу. Наруто ушел в свои мысли настолько, что листик, прилипший к его лбу, соскользнул и чуть не упал в воду. Наруто вовремя успел его подхватить и украдкой обернулся, чтобы узнать, заметила ли это Хаку-чан. Длинная игла, вонзившаяся ему в ягодицу, с полной определенностью показала: «Да, заметила». Наруто, получив укол в чувствительное место, тут же подскочил, его ноги разъехались и стали неуклонно погружаться в горячую воду источника. Наруто пошатнулся и рухнул в онсен с головой. Когда он вынырнул, увидел, что еще одной надежде не суждено было сбыться. Ненавистный учебник, вылетевший из его рук, не утонул, а спокойно лежал на покачивающейся льдинке. Наруто опрометью выскочил на поверхность и ткнул пальцем в Хаку, которая явно пребывала в прекрасном настроении. Девушка, одетая в один лишь покрытый узором из листьев и спиралей купальник, блаженно растянулась в горячей воде, держа в одной руке стакан с каким-то прохладительным напитком. Еще бы, кубики льда для нее никогда не были проблемой, а во второй – три поблескивающих синбона. «Хаку-чан, это ниче, ай, за что?» Наруто выдернул из ягодицы еще один синбон. «Кто-кто?» «Хаку-сенси, правильно». «Хаку-чан, для того времени, когда ты не тренируешься». «Но Хаку-ча, Хаку-сенси, сначала я весь день хожу по воде, затем призываю головастиков для извращения». «Ай». Наруто выдернул из задницы еще один синбон из бесконечного запаса, казалось бы, раздетый Хаку. «Ладно, для Джирая-сенси, и сейчас делаю то же самое, только при этом читаю нудные книги». «И в чем дело? У тебя получается все лучше и лучше. Но я думал, что изучу крутой дзюцу, чтобы навалять придурку Хьюга». «Наруто-кун, кучиёси но дзюцу, великая техника, которой обладают считанные шиноби, большинство из которых – элита. Но головастики, клан жаб, одни из сильнейших, если не самые сильные из призывных зверей. Тебе очень повезло, Наруто-кун. Головастики, даже без ног. Значит, тебе нужно постараться, Наруто-кун, призвать кого-то сильнее. И в этом я тебе помогу. Но я уже умею ходить по воде. Чем лучше у тебя концентрация и контроль, тем лучше получаются дзюцу. Ну-ка, Наруто-кун, что ты знаешь о контроле чакры? Скрытое извращение. Ай, Эбисусенси рассказывал, что для того, чтобы использовать дзюцу, шиноби должен создать чакру. Продолжай. От того, насколько хорош контроль, зависит, насколько точное количество чакры шиноби создал. Если контроль плохой, чакра расходуется впустую. Вот видишь, Наруто-кун, всего 34, 38, 38 синбонов, и ты прекрасно запомнил. А теперь, расскажи, для чего ты ходишь по воде? Чтобы научиться регулировать поток чакры, испускаемый ступней. Из-за того, что на воде есть небольшие волны, приходится учиться точно расходовать чакру, иначе утонешь. Очень хорошо, Наруто-кун. Пусть определение не из учебника, но суть ты понял верно, как и положено будущему Хокаге. Наруто обжег Хаку гневным взглядом. Ну-ну, не злись, Наруто-кун. Ты же знаешь, что я права и стараюсь для твоего же блага. Наруто нахмурился. Несколько попыток применить к Хаку великое тайдзюцу закончились плачевно, бесчисленным количеством синбонов из его напоминающей подушечку для иголок задницы. Итак, Наруто-кун, а теперь назови 5 природных трансформаций чакры в порядке увеличения силы. Но Хаку-ча, Хаку-сенси, они идут по кругу, каждая сильнее одних и слабее других. Превосходно, Наруто-кун. Хорошо, назови, начиная с огня. Катон, Футон, Райтон и Ай, я помню, помню. Датон и Суитон, отлично. Квадратная шляпа все ближе и ближе. Что сильнее, Катон или Датон? Датон. Зато Катон выглядит круче в 1000 раз. Каково основное свойство чакры Райтона? Райтон, крутой. Хаку многозначительно провернула иглу между пальцами. Ладно, ладно, Райтон, пробивает. Чакра быстро-быстро дрожит и пробивает все, что угодно. Вместо того, чтобы страдать ерундой, я мог бы выучить крутой дзюцу Райтона. Наруто-кун, ты же знаешь, что элементарные преобразования, да, для них нужны годы, но это для обычных слабаков, А я выучил каге буншин за вечер, за час, это прекрасное дзюцу, но все же техники клонирования, это прекрасные, клоны, тупые. Я 100 раз пытался заставить их читать твои нудные книги, но они не хотели и развеивались. Читать, Наруто-кун, техники клонирования рассеивают внимание шиноби. Если ты положишь перед собой даже 5 раскрытых книг, все равно сможешь читать только одну. А, о чем ты говоришь? Хаку вздохнула, вылезла из воды и грациозно вскочила на поверхность пруда. Наруто невольно залюбовался стройным телом девушки. Хьотен, Кори Буншин но дзюцу. Вода рядом с ней вспучилась, застыла большим кристаллом льда и трансформировалась в ее точную копию. «Смотри, Наруто-кун», — сказал клон, — «я управляю дзюцу напрямую, клон не может удалиться слишком далеко». К взгляду 4 глазами привыкнуть несложно, но большое количество клонов требует огромного опыта. Твои каге буншин имеют преимущество автономности, но за это приходится платить невозможностью. Невозможностью заставить этих придурков делать что-то полезное. Когда было интересно, он выучил дзюцу и прочитал свиток, а когда приходится заниматься занудными вещами. Подожди, Наруто-кун, клон Хаку превратился в груду льда и мгновенно растаял, а сама девушка непонятным образом возникла перед ним, глядя в глаза. Ты хочешь сказать, что клоны? Да, все, что они узнают, я знаю после развеивания. Мы тренировались ходить по деревьям, чтобы утереть нос Саске, и прекрасно получилось. А когда нужно исполнять Д-ранговые миссии, или читать всю эту фигню, их не заставить никак. Наруто-кун, мне нужно хорошо подумать. На сегодня тренировка закончена. Ура, Хаку-сенсей. Наруто, тренировка закончена. Ура, Хаку-чан. А сейчас мы сходим в Ичираку. Ура, Рамин. Глава 12. Меньше всего хотелось куда-то идти, но фантомные боли ниже поясницы подсказывали, что пропустить встречу с Хаку не самая хорошая идея. Поэтому Наруто, наскоро почистив зубы, помчался прямиком на полигон. Насчет завтрака он не беспокоился, Хаку не давала ему остаться голодным, а Рамина дома не было уже давно. Узумаки глянул на будильник, время уже поджимало, а значит следовало поспешить. Пусть читать книги было скучно, но лучше старая добрая скука, чем тело, болящее в самых унизительных местах. Через несколько минут стремительного бега по крышам и древесным ветвям, Наруто увидел знакомый пруд и те самые 3 столба, с последней тренировки команды 3-й полигон ни капли не изменился. Несмотря на то, что Наруто пришел вовремя, Хаку-чан уже была на месте, причем была не одна. «Привет, Хаку-чан!» «Привет, Хисами-чан, давненько тебя не видел!» Радостно оскалился Узумаки. «А для чего ты здесь?» «Хаку попросила меня помочь в тренировках», пояснила девушка. «Давайте быстрее приступим, скоро начинается моя смена в госпитале». «В госпитале?» Не понял Наруто. Хисами закатила глаза. «Наруто-кун, я пока что не считаюсь шиноби, не считаюсь даже генином. Мне нужно на что-то жить. Поэтому ты, конечно, у меня неплохой контроль, да и в анатомии я разбираюсь хорошо. Приходится много учиться, но мне всегда хотелось овладеть медицинскими дзюцу». У Наруто не укладывалось в голове, как можно читать эту нуднятину добровольно. Книги по медицине должны быть хуже, чем даже история. Хаку-чан тоже хочет обучиться на Ирьонина. Забузата-сан говорил, что у меня талант, сам он людей умел только убивать, грустно улыбнулась Хаку. И благодаря тебе, Наруто-кун, я скоро смогу исполнить свою мечту. Но ведь каге буншин, придурки. Наруто вновь попытался охладить ее энтузиазм. Я попытаюсь что-то придумать. В глазах Хаку появился лукавый блеск. Я думал, ты сможешь освоить дзюцу еще вчера вечером. Наруто-кун, это как-никак вранговая техника, изучить ее не так уж и просто. Не все так талантливы, как будущий Хокаге. Наруто раздулся от гордости, пусть и восторга от этого дзюцу не разделял. Эй, голубки! Хисами закатила глаза. Давайте будете ворковать потом, у меня не так много времени. И то верно, согласилась Хаку. Наруто-кун, тренировка началась. Создай, пожалуйста, 1 клона. Хаку-ча, Хаку-сенсей, я могу создать и 100. На данный момент 1 будет достаточно. Наруто с сомнением почесал голову, но все же сложил пальцы в нужную ин, и рядом с ним появилась точная копия. Отлично. Буншин-кун, ты сегодня будешь изучать историю элементарных стран. Радостно улыбнулась Хаку и протянула тому ненавистную книгу. Пусть босс сам читает эту фигню. Отрезал клон. Небольшая струйка воды, протянувшаяся из ладони Хисами, проползла змеей по земле и аккуратно захлестнула его за ногу. Раздалось громкое потрескивание, и вода заискрилась электрическими разрядами. Клон, получив удар молнией, рухнул, задергавшись в невысокую траву. Наруто с самодовольным злорадством наблюдал, как этот придурок, этот наглый выскочка, получает то, на что так долго напрашивался. Ему хотелось рассмеяться над этим жалким неудачником, но он благоразумно удержался, уж больно знаком был блеск глаз Хакусинси. «И все же, Буншин-кун, я настаиваю», — сладким голосом пропела Синси. Клон одарил ее и довольно скалящегося Наруто злобным взглядом, после чего развеялся облаком дыма. «Я же говорил», — прокричал Наруто, торжествуя от осознания собственной правоты, пусть от нахлынувших пренеприятных воспоминаний его живот рефлекторно поджался. «Дурацкая техника». Хаку в ответ только мило улыбнулась. Наруто не заметил движения и лишь через секунду осознал, что его спина наткнулась на такой знакомый деревянный столб с таким знакомым плохо срубленным сучком. Руки и ноги, в которые вонзились синбоны, пришпилив его к столбу, взорвались вспышками невыносимой боли. Слишком хорошо Хаку знала точки человеческого тела. Не успел он высказать свое возмущение, как его захлестнул водяной бич, по которому Хисами тут же пустила электрический разряд. Дождавшись, когда Наруто перестанут сотрясать конвульсии, Хаку легкой походкой подошла к столбу и быстрыми резкими движениями выдернула синбоны. «Наруто-кун, создай, пожалуйста, еще одного клона». Узумаки приготовился одарить ее злым взглядом, но увидев, что синбоны опасно качнулись, просто беспрекословно подчинился. «Как ты понял, Буншин-кун», — прощебетала Хаку, — «скрыться, развеявшись, не получится. Ну, что надо делать?» Клон ошеломленно стоял, переводя взгляд с Наруто на Хаку и обратно. Было видно, как в его голове вращаются скрипящие шестеренки. Он угрюмо повесил голову, подошел к оброненному учебнику и поднял его с травы. «Молодец, Буншин-кун. Вот видишь, это совсем не трудно. В награду можешь развеяться». Тот непонимающе взглянул на своего садистского учителя, отдал учебник в протянутую руку и рассеялся облаком дыма. Хаку вручила учебник Наруто, и тот, опешив, его взял. «А теперь, Наруто-кун, создай, пожалуйста, пару десятков клонов». Наруто подчинился. Группа его мрачных копий, с зажатыми под мышкой учебниками, следуя указаниям Хаку, ступили на поверхность озера и раскрыли книги на первой странице. «Вот это поведение, достойное Хокаге», — рассмеялась Хаку. «Итак, мои хорошие, вечером у нас будет экзамен по истории. И если Наруто-кун его сдаст, он получит 5 супербольших порций рамена». «Эй, а почему это он?» — возмутились клоны. «Как тебя зовут, Буншин-кун?» — спросила молчащая Хисами. «Наруто Узумаки, будущий Хокаге Конохагакури». «Вот именно, Наруто-кун, вот именно». Клон продолжал смотреть на нее пустыми глазами. «Не беспокойтесь, ребята, я останусь с вами и прослежу, чтобы вы сегодня вечером получили свой рамен». В подтверждение своих слов Хисами взмахнула водным бичом. «А что в это время будет делать босс?» — возмутился один из клонов. Хаку звонко рассмеялась. «В это время он будет очень сильно завидовать вам всем. Ли-сан, вы очень вовремя». «Доброе утро, Хаку-сан», — жизнерадостно прокричала приземлившаяся на поляну очень зеленая фигура. «Я помогу разжечь пламя весны Наруто-сана. Если у меня это не получится, мы с ним оббежим Коноху на руках 80 раз. Если это не выйдет, мы с ним отожмемся 10 тысяч раз. Если это не...» Наруто уже не слушал. Сегодняшний день обещал растянуться до бесконечности. Ичи осторожно пробирался сквозь густую листву, пытаясь казаться как можно более незаметным. Каждый его шаг, каждое движение были медленными, выверенными и осторожными. Несмотря на то, что хотелось привычно броситься в атаку, он сдержался. Ставки были слишком высоки, его команда должна вернуться в укрытие целой и невредимой, они не могут себе позволить потерь. Пусть выполнение миссии оставалось главной целью, вот только цена гибели напарников была слишком высока. Не то, чтобы он испытывал какие-то слишком теплые чувства к своим подчиненным, но команда Мидори победит и вернется назад в полном составе. Ичи медленно повернул голову и присмотрелся. Черепица на ближайшей крыше вспучилась и приобрела форму человеческого силуэта. Мелькнула быстрая неясная тень и шелохнулась ветка. Лишь краткий миг на фоне коры выделялось чужеродное пятно. Через считанные мгновения фигура слилась с поверхностью дерева. Ичи ослабил дзюцу и сложил пальцы в знак вопроса. На фоне коры проявилось смутное очертание ладони. Пальцы сложили несколько знаков подряд, докладывая результаты разведки. Ичи позволил себе удовлетворенно улыбнуться. Цель была близка, миссия близилась к завершению, а значит, по возвращению их ждет вожделенная награда. Все-таки не зря он доверил разведку НИИ, тот, как и ожидалось, не подвел. Впрочем, Ичи знал, что может доверять каждому члену команды как себе, что любой из его подчиненных с блеском справится с любой задачей. Пусть под его командованием были трое генинов, но эти генины стоили любого чунина, или даже джони. Нет, он быстро поправил себя, для того, чтобы стать джонинами, им нужно еще много тренироваться. Ичи откровенно не нравилась миссия. Он считал себя хорошим человеком, поэтому испытывал отвращение к убийству, особенно если предстояло убить химе великого клана. Пусть их цель хорошо охраняли, пусть она сама не была беззащитной, но лишь мысль о вожделенной награде не дала ему расхохотаться в лицо заказчику и решительно отказаться. Ичи сложил несколько знаков и первым перемахнул с ветки на крышу ближайшего строения. Ни, Сан и Ши быстро последовали за ним, ловко и бесшумно, как и ожидалось от Мидри. Теперь предстояла трудная часть. Прокрасться через оживленную, полную сильных шиноби деревню, остаться незамеченными, устранить цель и уцелеть. Ичи задумался. Сейчас на кону победа, поэтому важно каждое преимущество. Не ходил в разведку, а значит лучше знаком с обстановкой. И пусть сама мысль была против его натуры, но, думая о награде, напомнил себе он. Его руки вновь сложили несколько знаков, передавая командование миссии напарнику. Теперь их команду будет вести Ни. Неясный силуэт проявился на крыше, его голова молча кивнула. Вновь замелькали пальцы, и команда ринулась вперед, по крышам беспечной Конохи. Несколько кварталов спустя, Ни сделал знак остановки и отдал распоряжение. Следуя указаниям, Ичи занял позицию на краю одной из крыш. Как он ни пытался, но заметить напарников он не смог. Ну что же, к лучшему, если их не может заметить он, то уж точно не обнаружит враг. Терпение никогда не было коньком Ичи, в команде Мидори никто не мог похвастать этой добродетелью. Но награда стоила любых лишений. Поэтому ближайшие 5 минут он цепко окидывал оживленную улицу взглядом, не пропуская ни одного человека, под личиной которого мог оказаться противник. Все осложнялось тем, что Коноха, деревня Шиноби, а значит прохожий, вызвавший подозрения своей походкой и внимательным взглядом, мог оказаться членом какого-то клана, ниндзя в отставке, либо же Энбу, пребывающим вне службы. Слишком много ложных целей, слишком сложно, но слишком уж велика награда. Когда, наконец, на улице показалась цель, Ичи облегченно вздохнул. Химе клана Хьюга шла в сопровождении только одного человека, оранжевого белобрысого придурка. Остальной охраны не было видно, но обольщаться не стоило, вряд ли противник исполнял обязанности спустя рукава. Ичи напрягся, ожидая, когда цель подойдет поближе. Его рука медленно-медленно вытянула из-под сумка кунай. Мысленно извинившись перед девушкой, которой сейчас предстояло умереть, он приготовился к атаке, зная, что напарники в данный момент повторяют его действия. Легкая, почти незаметная волна прошла сквозь его тело, что-то странно неуловимо знакомое. С ужасом он понял, что это чакра. Кто-то выпустил импульс чакры, это значило, когда глаза оранжевого придурка зафиксировались на нем, он с досадой понял, что их раскрыли. И команде Мидори осталось только одно – броситься в немедленную атаку. Ши знал, что одна из главных добродетелей Шиноби – это терпение, пусть сам он ей никогда особо не обладал. Но миссия – это миссия, если ты не умеешь поступиться собственным нравом, то и ниндзя тебя называть нельзя. Если того требует дело, то ты будешь тренироваться в поте лица, будешь подбирать инструменты техники, если нужно, будешь вымогать, красть и шпионить. Техника, которой он сейчас пользовался, была результатом подобных действий. Вряд ли их бы одобрил один расслабленный шиноби дождя, которому руководство то ли разрешило месяц отдыха, то ли, что более вероятно, под благовидным предлогом оставило в чужой деревне заниматься сбором сведений. Ши едва не фыркнул, вспомнив выражение лица Аминина, который, внезапно, обнаружил себя в компании 4 своих точных копий, а потом приятные переговоры в стиле кунай у твоей почки. Тогда они расстались закадычными друзьями. Команда Ханаира получила новое прекрасное дзюцу. Вопреки всем опасениям, для его использования не нужно было владеть датоном. Аминин, возможность наслаждаться зрелищем утренней Конохи с одной из высоких крыш. И если он хорошо владеет освобождением от пут, созерцать суету великой деревни ему пришлось не очень долго. Ши отвлекся от воспоминаний, на пару сантиметров высунул лицо из поверхности древесного ствола и мельком взглянул на цель своей миссии. Свиток был на месте, как и на месте были все четверо противников. Они скучали, о чем-то негромко переговариваясь друг с другом. Мысль вернуться к команде, а затем застать придурков врасплох, уничтожив одним единственным ударом, мелькнула и тут же пропала. Убийство противника не входило в задачу. Даже похищение свитка не входило. Ценность представляла лишь содержащаяся в нем информация. В идеале, можно было бы незаметно прочитать содержимое, запомнить его, не потревожив противника. Но, к сожалению, умениями запоминать тексты дословно не обладал не только он, но и остальные члены его команды. Он сделал заметку на будущее: это не последняя разведмиссия, не последний раз, когда нужно добыть информацию, а значит, после успешного завершения задания, следует ликвидировать этот недочет. Ну а пока что ему предстояло подобраться к свитку поближе, создать отвлекающий фактор. Для этого он припас достаточно дымовых бомб и взрыв печати, и скрыться в неразберихе. Но это на крайний случай. Ши вновь на мгновение выглянул из коры, сверив положение патрулей противника. Эти идиоты не менялись. Все четверо зеленых силуэтов все так же ходили по одним и тем же маршрутам, останавливаясь, лишь чтобы поговорить. Они занимались этим настолько давно, что густая трава была вытоптана, образуя отчетливые тропы. Более того, посчитали одинокое дерево на обширной поляне удобным местом, достойным для организации стоянки, ведь нет ничего лучше, чем время от времени вернуться отдохнуть в тени его обширной кроны. Жалкие идиоты. Хорошо, что они не знают о его новом дзюцу, не смогут заметить, пока не станет совсем уж поздно. Один из свитков в подсумке, обычное пособие по выживанию, был весьма похож на цель его миссии, так что можно просто попытаться произвести подмену. В этом случае пропажи не хватится еще очень долго. Ши нырнул под землю и, аккуратно изображая диковинную подземную рыбу, поплыл в сторону конечного этапа своей миссии. По изменению текстуры окружающего пространства он ощутил переплетение корней дерева, нашел центр толстого ствола и всплыл вверх. Несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, не задаваясь вопросом, как вообще возможно дышать, находясь погруженным в сердцевину дерева, он сжал в одной руке свиток подмены, а другой приготовился схватить свою цель. Позволив лишь одному глазу выглянуть из коры, он убедился, что все в порядке, все четыре зеленых придурка смотрели в противоположную от него сторону. Идеально. Душу скребло какое-то непонятное чувство, но он списал это на нервный мандраж перед стремительным рывком, перед действием, решающим исход всей миссии. И лишь когда он уже полностью вышел из ствола, ужасающая мысль пронзила голову. Двое из четырех врагов не отбрасывали тень. Это ловушка. Мгновенно обернувшись, он попытался скрыться в спасительном зеленом исполине, но не успел. Широкий обломанный сук, торчащий из дерева чуть выше уровня головы, окутался дымом, превратившись в омерзительно зеленую фигуру. Ши почувствовал, как куной вонзается ему под ключицу, темнеющим взглядом увидел, что двое врагов спешат в его сторону. «Ты проиграл, придурок», — тихо произнес его убийца. Ши улыбнулся. «Возможно, но и ты не выиграл». С этими словами он пустил чакру в десяток кибака Фуда, спрятанных под его оранжевой курткой. Сан шел по вечерней Канахе, внимательно вглядываясь в лица прохожих. Миссия была очень проста, но одновременно поражала своей невыполнимой сложностью. Его заданием, как и заданием остальных напарников, было выследить прокравшихся шпионов, вместе с тем не раскрыв себя. Он знал, что у врага только одна команда, стандартная ячейка из четырех человек. Они могли идти кучно, но могли и рассеяться, могли засесть в укрытии, или, что более вероятно, использовать маскировку. Противники ничем не уступали ни ему, ни товарищам, предполагать иначе, верный путь к поражению. Сан мог рассчитывать лишь на чутье, на удачу, на все те непомерные усилия, которые он вложил в тренировки. Несмотря на то, что хотелось просто смотреть по сторонам, позаглядывать в магазинчики и поглазеть на прохожих, он сосредоточенно осматривал каждого встречного с ног до головы, пытаясь заметить признаки нервозности или нетипичного поведения. При всем этом приходилось соблюдать вид безучастного зеваки, не выдать своего интереса происходящим. Сан не был профессионалом в своем деле. Наоборот, для него это занятие было чем-то новым и непривычным. Поэтому случались конфузы, несколько человек, до крови уколотые кунаем, оказались простыми гостями деревни. Еще более удивительным оказалось то, что один непримечательный крестьянин, чей вид не вызывал никаких подозрений, и это Сан посчитал очень подозрительным, действительно оказался шпионом. После того, как с того слетела Хинге и последовавшего короткого разговора с Анбу, Сан сдал им своего пленника и продолжил исполнение миссии. Такое прекрасное дзюцу импульса чакры, которое он разучил этим утром, было неприменимо, пусть оно несло информацию об окружающем пространстве, но при этом являлось ярким маяком, выдающим местоположение шиноби. Приходилось полагаться только на собственные наблюдательности и интуицию. Взгляд его потянулся за одной из милых девушек, что весело пробежала мимо. Красивая брюнетка с прекрасной фигурой была так похожа на Конохамару. Сан мгновенно развернулся, выхватив кунай. Вовремя. Острое лезвие, высекая искры, едва остановило смертоносную атаку незнакомки. Глава 13. На дребезжащий будильник Наруто смотрел, как на старого друга. Пусть он раньше ненавидел этот звон, но с тех пор, как его начало тренировать Хакусенси, отношение ко многим вещам у него стало гораздо спокойней. Наскоро приняв душ и почистив зубы, Наруто побежал на встречу со своим мучителем. Наруто не мог сказать, что его дни летели напрасно. Тренировки с толстобровиком, человеком, чье упорство восхищало и приводило в трепет, обязательно сделают его сильнее. Зеленый сенси, вечный противник его учителя, не просто одобрил поведение ученика, но и подарил Наруто абсолютно крутой зеленый костюм, в котором было очень удобно бегать. Он не стеснял движения и обладал аура, аура хорошо скользил в воздухе. Дайдзюцу, которому его учил Эйра Синнин, было одним из крутейших. Пусть Наруто и доверял словам Хаку-чан, но она могла приукрасить правду из сострадания, хотя теперь в наличии подобных душевных качеств ледяной принцессы он сомневался, поэтому он переспросил у Ируки-сенсея. Действительно, этим дзюцу владели дедуля, Какаши-сенсея и еще несколько очень крутых шиноби, включая толстобрового учителя. И клан жаб действительно был самым сильным, пусть даже на призыв Наруто пока что откликались только головастики. «Привет, Наруто-кун!» Жизнерадостно встретила его Хаку. «Доброе утро, Хаку-чан!» Улыбнулся он. «Привет, толстобровик!» Ли, отжимающийся, стоя на руках неподалеку, радостно ему помахал, не прекращая упражнения. 625. «Доброе утро, Наруто-сан!» 626. 627. «Чем сегодня будем заниматься, Хаку-чан?» Кисло поинтересовался Наруто. «Опять книги?» «Не беспокойся, не только», — улыбнулась девушка. «Я долго думала над возможностями Каге Буншин и знаешь, этот дзюцу подкупает своим безграничными возможностями». Наруто скривился, наказание за непослушание клонов почему-то доставалось именно ему. «Ну-ну, не хмурься, Наруто-кун, у меня есть несколько прекрасных идей, ты научишь меня какому-нибудь крутому дзюцу», — воспрянул Наруто. «С клонами он выучит его в два счета». «Ха-ха-ха, нет», — огорчила его Хаку. «Но, ты научишь крутому дзюцу себя сам». «Что, Наруто-кун?» — мягко сказала Хаку. «Скажи, ты хороший шиноби, достоин ли ты стать чунином, командовать подчиненными?» «Конечно». Наруто не колебался ни мгновения. Хаку неодобрительно покачала головой. «Наруто-кун, поправь меня, если я не права. Ты невнимателен и невежественен. Ты не любишь задумываться и не хочешь совершенствоваться умственно. Ты веришь каждому произнесенному слову, не заглядываешь под поверхность, не ищешь скрытый смысл. Но я, Наруто-кун, права ли я?» Наруто мучительно пытался найти возражение. «Я не легковерный», — наконец выпалил он. «Пф, ты поверил первой же девчонке, сказавшей, что она, парень. Ты сам признался, что не разгадал смысл первого этапа экзаменов». Наруто опустил голову. Крыть было нечем. «Скажи, Наруто-кун, ты бы хотел такого Хокаге? Хотел бы, чтобы подобными качествами обладал твой командир? Ну, не знающий, что такое чакра, какие страны соседствуют со страной огня, не способный выучить то, что доступно каждому ученику Академии». Но у Наруто вновь появилось чувство, словно его отчитывает Ирука-сенсей. «Как ты думаешь, Наруто-кун, ты хотел бы, чтобы такой человек владел сильными дзюцу, способными при неосторожном использовании погубить множество невинных людей? Хотел бы, чтобы он, не способный соизмерять свою силу, бился рядом с товарищами, рискуя их жизнями?» Наруто заскрипел зубами и поднял голову, твердо встретив взгляд Хаку. «Хаку-чан, неужели я настолько плох?» Хаку подошла и порывисто его обняла. «Наруто-кун, ты замечательный, ты сильный, добрый, целеустремленный, ты никогда не сдаешься. Но ведь ты сказала, Хаку отступила на шаг. Наруто-кун, что делает шиноби, чтобы стать сильнее? Тренируется. Ты хочешь стать сильнее? Конечно. Из чего состоит чакра? Наруто-кун, думай, вспоминай. Янь, сила тела, инь, сила ума, неуверенно произнес он. Что-то такое говорил скрытый извращенец и было написано в этих жутких книгах. Совершенно верно. То есть ты не просто читаешь скучные книги, ты что делаешь? Резкая колющая боль пронзила его ягодицу. Ай-ай, Хаку-чан. Хаку ловко выдернула синбон и крутнула между пальцами. Это чтобы тебе лучше думалось. То есть, когда я читаю книги, я, получается, тоже становлюсь сильнее. Ну, только не в том случае, если ты их тут же забываешь. Рассмеялась девушка. Инкомпонент чакры – это энергия твоего разума и совокупность твоего опыта. И ты хочешь сказать, что достаточно послать 1000 клонов в библиотеку? Наруто знал, что мимо возможности стать сильнее придурки не пройдут. У меня есть идея получше и поинтересней. Где костюм, который тебе вчера дал Гай-сенсей? Наруто закатал рукав куртки, показывая, что подарок до сих пор на нем. Замечательно. Создай 40 клонов. Наруто подчинился, с интересом ожидая продолжения. Хаку окинула взглядом оранжевый отряд, пересчитала их и удовлетворенно кивнула. Вы будете оранжевой командой, Ханаира. Клоны, не понимая, загалдели. Наруто-кун, мне нужно, чтобы ты разделся. Разделся? Наруто почувствовал, что его щеки заливает румянец. Но я слишком молод для извращенных вещей. Хаку звонко расхохоталась. Нет, ты мне нужен одетым. Но одетым в костюм Гай-сенсея. Наруто облегченно вздохнул, мгновенно скинул куртку и штаны, после чего вновь надел подсумки и сандалии. Теперь снова создай 40 клонов. Наруто вновь подчинился, ломая голову, что же задумала Хаку. А вы будете зеленой командой, Мидори, объявила девушка. Итак, слушайте все внимательно. Мидори и Ханаира, шиноби враждующих кланов, вечером им придется сойтись в смертельной битве. Лица клонов, осознавших, что их не погонит в библиотеку, просветлели, и они стали кровожадно поглядывать друг на друга. Но почему вечером? Задал один из клонов вопрос, который так и крутился на языке Наруто. Мы можем нападать зеленым придуркам прямо сейчас. Да-да, только огребут именно оранжевые. Тихо, прикрикнула Хаку, ловко подбросив и поймав с десяток синбонов. Вы не будете драться. Что? Как? Вы будете играть в ниндзя? Наруто приуныл. Клоны тоже повесили головы. Станете исполнять миссии стандартными командами по 4 человека. Рассчитайтесь по 4. По рядам ободренных клонов раздался гомон. Ичи, Ши, Сан, Ни, Ши, Сан, Ичи. Ваша прекрасная и смертоносная Хокагема Мачихаку сама даст вам задание. Вы не знаете, что вам предстоит, кроме одного. Противником Ханаира будут Мидори. Миссии будут разные. Охрана принцессы или ее убийство. Шпионаж, инфильтрация, обнаружение шпионов. Наруто смотрел на довольных клонов, и ему было обидно. Придурки будут прекрасно проводить время. Каждая команда, выполнившая миссию, получит награду. Наградой будет визит в Ичираку. По рядам пронеслись довольные крики и восторженные возгласы. Глаза клонов горели энтузиазмом. Та команда, что проиграла, ничего не получит. Более того, они будут считаться неудачниками, не способными стать Хокаге. Клоны восприняли новость без особого огорчения. Каждый из них был уверен, что выиграет именно он. Помните, важен каждый член команды. Миссия, выполненная ценой гибели товарищей, мало чем отличается от провала. Но ведь клоны развеиваются от одного удара. Возмутился Наруто. Не то, чтобы ему было жалко придурков, но он быстро смекнул, что каждая порция рамена, съеденная клоном, после возврата памяти окажется съеденной им самим. Это всего лишь значит, что не стоит получать этот удар. Осадила его Хаку. За каждого потерянного члена команды, будет. Нет, на тебя, Наруто-кун, это вряд ли подействует. О, за каждого сохраненного члена команды, каждый из победителей и будущих Хокаге, получит по дополнительной порции рамена. Клоны зашумели и начали возбужденно переговариваться, что-то высчитывая на пальцах. Наруто на всякий случай тоже занялся подсчетом. Когда на руке был загнут 4-й палец, формой глаз он стал напоминать толстобровика, который в данный момент, стоя вверх ногами, перепрыгивал с ветки на ветку дальних деревьев. Но ведь это целых 4 порции рамена. Совершенно верно, улыбнулась Хаку. Супер большого, с надеждой задал вопрос один из клонов. Хаку звонко и заливисто расхохоталась. Не наглей, Наруто-кун. Для супербольшого рамена придется здорово приналечь на учебники. Наруто почесал затылок. Если смотреть на вещи в таком свете, то чтение книг не выглядело настолько скучным. «Ну тогда чего мы ждем?» — раздался голос из рядов клонов. «Вперед, спасать принцесс!» «Кстати, а кто будет принцессой?» «Ты, Хакусинси!» Хаку расстелила свиток и сложила несколько печатей. В облаке дыма на свитке возник соломенный манекен, одетый в черный парик и знакомая по стране волн розовое кимоно Хаку. «Знакомьтесь, это ваша Химичан, и ее вы должны охранять от злоумышленников. Ну, или убить, в зависимости от миссии». Клоны заметно приуныли. Наруто злорадствовал, ведь охрана соломенного чучела была как раз тем, чего достойны эти придурки. Хакусинси, а можно нам настоящую принцессу? Наруто-кун, я не могу уделять вам слишком много времени. Деревня в повышенной готовности, ожидается вторжение Орочимару. А если это будет кто-то другой? Не сдавался клон. У тебя кто-то есть на примете? Наруто задумчиво кивнул, поняв ход мыслей своей копии. Пусть Сакура-чан не была дочерью даймё или наследницей клана, но для него она была лучше любой принцессы. Вопрос был лишь в том, согласится ли она участвовать в тренировках с Наруто. Впрочем, не попробуешь, не узнаешь. К тому же, у него были еще две знакомые Хими, вот только они наверняка были заняты в своих клановых делах. Ина-чан, скорее всего, к вечеру освободится, но сейчас наверняка продает цветы в магазине. Хината-чан же, Хината-чан, словно подслушав его мысли, один из клонов метнулся к краю поляны и вытащил из кустов за руку густо покрасневшую девушку. «Ты будешь моей принцессой?» «Пе-пе-пе-пе», лицом Хината напоминала помидор и была явно на грани потери сознания. «Да, принцессой, мы с ребятами будем тебя охранять». «Ха-ха, хорошо, Наруто-кун». «Эй-эй-эй, так нечестно», — возразил один из клонов. «Я не буду пытаться убить Хинату-чан. К тому же, если с вами будет такая крутая кунайчи, то это слишком большое преимущество. Я-я-я-ник-кру, не будешь сопротивляться?» — перебил ее будущий противник. «Но тогда мы можем нечаянно тебя ранить, тем более нечестно». Хината огорченно повесила голову. Клон, до сих пор не отпускающий ее руку, задумался. Действительно, ситуация была безвыходной. «Придумал», — заорал он. «Хината-чан, смотри внимательно, этот дзюцу называется Каге-буншин». Клоны радостно загудели, одобряя изящество решения. «Действительно, так можно и не сдерживаться». «Отлично», — улыбнулась Хаку. «Ну тогда встречаемся вечером, в 7 часов. Я назначу вам миссии». «Эй, а что мы будем делать столько времени?» — озвучил общее замешательство один из клонов. «Можете отдыхать», — снисходительно сказала Хаку. «Итта». Несколько клонов вскинули в воздух кулаки. «Правда, потом не удивляйтесь, что не получите свой рамен». «Но почему?» Не сдавался клон. «Неужели можно быть настолько тупым?» – удивился Наруто. «Чего еще ждать от такой глупой техники? Сейчас противники равны тебе», – фыркнула Хакусинси, – «но только сейчас. Но знаешь ли ты, что будет вечером? Ты научишь их какому-то дзюцу? Это нечестно». «Я? Нет. Но кто сказал, что учить могу только я? Думаешь, в великой деревне не припрятано парочки свитков с дзюцу? Не найдется нескольких учебников с разными уловками шиноби? Нет соратников, у которых можно спросить вежливо, или противников, которых можно убедительно попросить?» Над полигоном повисла тревожная тишина, которая через несколько секунд сменилась громким гулом. Наруто усмехнулся. «Ну конечно же, самые главные дзюцу он выучил из похищенного свитка. Даже отец, Яндэми Хокаге, свои супер-дзюцу украл у дедули, как и положено крутому шиноби». «Извини, Хакусинси», — раздался голос одного из клонов. «Нам с ребятами нужно срочно пойти отдохнуть перед тренировкой». «Нам тоже», — согласился клон-противник. «Мы что-то очень-очень устали. Хината-чан, пойдем». Хаку с умилением окинула взглядом разбегающихся клонов, один из которых подхватил пребывающую в беспамятстве Хинату, а затем повернулась к Наруто. «А теперь, Наруто-кун, тебе предстоит тренировка с Лисаном. Но Хакусинси, говорят, что особо крутые дзюцу невозможно выучить за день. Ты прав, Наруто-кун. К примеру, чтобы освоить стихию, требуются годы, а для того, чтобы все 5, как Сарутоби сама, дедуля знает все 5 стихий, КГХМ. Для того, чтобы освоить все, требуются десятки лет. Но ты пока не знаешь, кто по-настоящему будет твоим противником на экзаменах. Нейджи, Саске, или этот, как его, Гаара. Нет, Наруто-кун, как раз с ними ты справишься. Тебе предстоит сразиться со мной, и придется не просто победить, Чтобы эта миссия считалась выполненной, ты должен будешь произвести на меня впечатление. Сразиться с тобой, Хакучан? Недоверчиво переспросил Наруто. Кто-кто? Хакусенси. Но почему? Я могу назвать тебе кучу причин, но самой главной для тебя будет вот это. Наруто завороженно смотрел на ее руку, сжимающую квадрат плотной бумаги, на котором красовалась надпись, красивее которой он не видел ничего в жизни. Ичираку. Безлимитный купон. Срок действия – 1 месяц. А потом я предложил участвовать Сакури-чан и Ина. Но Ина отказалась, хоть я и обещал подменить ее в магазине, а обучать Сакуру-чан дзюцу теневого клонирования запретила Хаку. Она сказала, что у Сакуры мало чакры и ее почти убьет даже один единственный теневой клон. Наруто сидел в Ичираку над пустой миской супербольшого рамена Узумаки и в подтверждение своих слов махал зажатыми в пальцах палочками. Тренировки у Хаку-чан очень трудные. Продолжал он. Я думал, что будет сложно угнаться за толстобровиком, что и Расинин даст изучать какие-то сверхсложные супер-мега-офигительные дзюцу ССС ранга, он же учитель Индайми. Больше всего боялся чтения учебников, это ведь хуже даже уроков и руки сенсея. Но того, что моим худшим врагом окажусь я сам, мне и в голову не приходило. На стол перед Наруто бухнулась еще одна миска с рамином. Для нашего лучшего клиента. Солнечно улыбнулась Айми. Узумаки посмотрел на рамен печальным взглядом и продолжил. Мои клоны целые дни напролет пытаются выучить новые дзюцу, выдумать самые хитрожопые уловки, строить самые коварные планы. И что, стоит одному из них погибнуть, как противники узнают все, и замыслы, и дзюцу, и что угодно. И на следующий день обязательно приходится придумывать планы против еще более сильного противника, изучать и тренировать новые техники, доводить до совершенства существующие. А толку? Стоит одному развеяться, как результат тренировок достается всем без остатка. Несмотря на то, что с каждым днем они становятся все сильнее и хитрее, таким же становится и противник. Но это же ха хорошо. Хорошо, Хината-чан, ты не понимаешь. Нейджи. Да при чем здесь Нейджи? Я ему и так наваляю, ведь я дал слово. Рамин. С каждым разом все меньше остается победителей, а значит меньше достается Рамина. Ну не скажи, Наруто-ней, вмешалась Айми. Пусть Хаку-сан приходится оплачивать гораздо меньше Рамина, чем неделю назад, но все равно ты один делаешь нам больше половины выручки. Это даже с теми скидками, которые мы с папой предоставляем нашему любимому клиенту. Эти клоны – полные придурки. Наруто продолжал выплескивать обиду. Даже если они исполнили миссию, даже когда добились цели, то проигравшая команда не успокаивается. Кстати, Хината-чан, прости, что мы тебя убиваем. Я рада тебе помочь, и я очень ценю. Раньше я считал тебя странной, но оказалось, что ты очень клевая. Хината залилась краской и почти скрылась лицом в своей нетронутой миске рамена. Но даже когда команда исполняет миссию по убийству принцессы, эти придурки не хотят успокоиться. Даже если они знают, что уже проиграли, все равно стараются убить нападающих. В чем смысл? Ведь в итоге будет съедено меньше рамена. Я не слишком понимаю в ваших делах, вмешалась Айми Ниё-чан, но не легче было бы заранее договориться. Конечно нет, оборвал ее Наруто. Хаку-чан сказала, что продувшие считаются слабаками, которые не станут Хокаге, поэтому им ничего не остается, как стереть эти дурные улыбочки с морд победителей. Айми пожала плечами и направилась к своим бурлящим котлам, творить какие-то таинственные кулинарные дзюцу. Так вот, Хината-чан, все очень-очень трудно, и с каждым днем становится труднее. Рамена выходит все меньше и меньше. Хорошо еще, что Хаку-чан угощает вечером за прилежную учебу и старательные тренировки. Если бы приходилось рассчитывать на этих придурков, я вообще забыл бы, каков рамен на вкус. Наруто-кун, когда ты на миссии, ты очень меняешься. Это все Хаку. Она меня заставляет изучать всю эту заумь. Прошу прощения, клиент-сан, позвольте вам помочь. Клиент-сан, разрешите поцеловать вашу задницу. Клиент-сан, этикет такой скучный. Хорошо, что хоть с друзьями мне разрешено разговаривать нормально. Да друзьями, но, на миссии ты, клиент, а сейчас ты, Хината-чан, мой друг, одноклассница и крутая кунайчи. Почему-то услышав похвалу, Хината опустила глаза и сложила пальцы. Я не кру. Конечно же ты крутая. Ты почти наваляла Нейджи. Я слабачка. Знакомое чувство охватило Наруто, но он задвинул его на задворки сознания. «Какая чушь! О, слушай, я же не знаю дел в вашем клане, может среди хьюганей Джи считается слабаком, а то, что ты чуть не надрала ему задницу, ничего не стоит. Б-братик Нейджи, гений клана, он считается самым сильным генином за П последние 10 лет. А во, то есть ты настолько крута, что чуть не ввалила этому гению. Тогда как тебя называть? Супергений? Супермегагений?»